День 25. Мое окружение. Вы взяли ваше утро под контроль. Да, вы уже привыкаете к утренним ритуалам. И от частых повторений кажется, что вы всегда так делали. Все верно, это делаете вы. Я лишь пишу задания, а вы творите магию. Я хочу, чтобы вы чувствовали, какие вы молодцы. Слова имеют силу, если следовать советам и делать. Задание первое. Контролируйте утро. Режим, постель, спорт, красивая тарелка. Задание второе. Проанализируйте свое окружение. Составьте список тех, кто находится в близком кругу. Окружение никуда не делось, даже если вы заявили о том, что вы бросили пить. Если вы заявили о проблеме, вас все равно будут доставать вопросами, подколами и прочим. И знаете, неожиданно найдутся люди, которые уважительно относятся к вам. Спрашивают, не будет ли вас триггерить то или иное, интересуются вашим самочувствием. Не подколы в стиле «чё еще не запил» или «всё еще не бухаешь», а именно участие и проявление истинного интереса. Присмотритесь к этим людям. Возможно, вы держите в окружении не тех. Внимание! Я не советую и не лезу в вашу жизнь, просто делюсь наблюдениями из собственного и чужого опыта, а также историй, которые я слышал на группах. Да, как ни печально это признавать, но если вы бросили, а ваша девушка или парень нет, то рано или поздно вы расстанетесь. Систематически употребляющий человек рядом — это причина вашего срыва, даже если она или он говорит, что у нее, у него нет проблемы. Хочешь быть рядом — иди вместе со мной. Вообще, для меня сейчас пьющая женщина — это просто дикость, хотя еще больше года назад я подбирал их в барах. Теперь совершенно другой уровень общения и другой класс людей. Поздравляю, вы поднимаетесь по классовой лестнице. Почувствуйте это превосходство. Первое время трезвость ощущается как суперсила. Задание третье. Что по планам на ближайшее будущее? Начертите новый лист и пропишите события на новый месяц. Да, заданий много, но скоро отдых. Держимся. Встреча. Вот она, эта самая халява, пойманная за хвост. Встретил я тут приятеля из Питера, занесло его в Москву проездом. И первое, что бросилось в глаза, он уже в приподнятом настроении, так сказать. Отпуск у человека, сам себе хозяин. Но дело не в нем, а в тараканах, которые у меня в голове после этой встречи забегали. Не то чтобы я тут решил мораль читать. Раньше я тоже не представлял себе прогулку без допинга. Обязательно в рюкзаке, сумке припрятана бутылочка. Типа для поддержания атмосферы и ярких впечатлений. Только вот со временем этот допинг стал для меня главным аттракционом в этих прогулках и встречах. И поначалу я только и делал, что искал поводы для таких посиделок. И даже если никто, кроме меня, не поддерживал, мне было плевать. Это же моя жизнь, я так отдыхаю, расслабляюсь и ловлю момент. А потом и компания перестала быть нужна. Можно просто по набережной пройтись, винца глотнуть, и вот она, жизнь во всей красе. Одиночные алкопрогулки оказались еще круче. Ни на кого не надо оглядываться, пей сколько влезет. А потом и прогулки стали лишними. Единственная прогулка — до магазина, и то в тягость. Муки выбора, что взять, сколько. А почему бы не устроить бар прямо дома? И вот закупался алкоголь в промышленных масштабах, типа бар пополняю. Хотя выпить все это за раз нереально. Так и начался мой первый запой. Как-то раз, когда никто не захотел или не смог со мной погулять, я и решил устроить бар дома. Взял литровую бутылку виски и пиво в довесок. Поставил кресло-качалку на кухне, открыл виски, налил стакан и опрокинул. Чтобы растянуть удовольствие, запивал каждый глоток пивом. Как говорится, копейка рубль бережет. Музыка играет, я пью, в кресле качаюсь. На следующий день никаких дел. Кайфую, сидя дома, почти не двигаясь. Только подливаю в стакан, запиваю и качаюсь. Но это точно не про спорт. И вдруг бац, и меня вырубило. Просто отрубился прямо в кресле. Проснулся, шея затекла, голова болталась на плече, пока я спал. Ничего страшного, в общем, проснулся, выпил пиво и снова в люлю. Проснулся и решил продолжить. А чего ждать вечера? Можно сразу начинать. Так и случился мой первый домашний запой на двое суток. Простой пример с прогулками показывает, как легко прийти к выводу, что все эти условности лишние. Доставка радости происходит гораздо быстрее, если убрать посредников, которые только усложняют получение удовольствия от жизни. Больше не нужно планировать, можно сразу выпить. Больше не нужно ждать вечера или встречи, можно сразу выпить. Больше не нужно гулять и прятаться, можно выпить. Даже разговаривать ни с кем не нужно, можно сразу и немедленно выпить. Больше вообще ничего не нужно, кроме алкоголя. Может показаться, что все слишком просто, но дело в том, что ко всем этим выводам тебя приводит твой собственный мозг. Он просто ищет самый короткий путь к удовольствию. Слова моего друга. Мы приехали подготовленные к прогулке. Он даже не заметил, что из всей компании только он один и наливает. А для него это было принципиально важно. Стал своего рода ритуал. И мантры у него заготовлены. Бокальчик игристого перед походом куда-нибудь — это святое. Нет ничего лучше, чем завершить хорошую тренировку игристым. Мне понятны механизмы возникновения зависимости. Сначала она убеждает тебя, что это круто и приятно. Потом выстраивает защитную систему из ритуалов, фразочек и поговорок. Затем возводит мощный барьер из оправданий. А потом полное самооправдание и повышение дозы. И, наконец, иллюзия нормальности. Мой пузырь — моя крепость. А дальше она начинает отбирать у тебя самое ценное. Приходится платить. Чаще всего последовательность такая. Карьера, семья, здоровье. Когда единственным сдерживающим фактором остается завтра на работу, то как только работа надоест, этот якорь отпадает. То же самое и с семьей. Сдерживающий фактор — семья. Но чем больше пьешь, тем больше замечаний получаешь. Это приводит к негативу, а алкоголь дает расслабление. И чаша весов со скандалами не выдерживает конкуренции с кутежом и пьяными приключениями. Тут включается мощный защитный механизм. Все против меня. Вы не понимаете. Вы все заодно. Да вы сами пьете. У меня нет проблем. Хочу пью, хочу не пью. Все. Происходит отказ от семьи. И третий фактор — здоровье. Но на него, как правило, тоже наплевать. Мы идем и беседуем. Речь зашла о родителях, и мой товарищ заговорил о бабушке, которую он не видел 5 лет. Ей исполнилось 87. И вот он рассказывает, как она последние 15 лет пьет коньяк и выглядит прекрасно. Ее норма ежедневно 350 миллилитров коньяка. И, по его словам, коньяк — ее лекарство и спасение. А другая бабушка страдает болезнью Паркинсона, и с ней можно разговаривать не дольше 20 минут. И тут включается защитный механизм. Алкоголь излечивает от всего и продлевает жизнь. Ведь человек видит это своими глазами, сравнивает и ничего не может поделать. Мнение сформировано, и оно передается окружающим, которые несут его дальше. Вот такая встреча. Вывод. Алкоголь существует давно. Мы хорошо изучили его воздействие на нас. Закалили организм, подготовили медицину, знаем последствия и всячески ищем оправдания и отговорки, что с нами это точно не случится. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Все такие, а я не такой. И игра в русскую рулетку продолжается. Зависимость может развиться, а может и нет. А если что, то закодируемся, полечимся, бросим. Поймите же, это будет когда-то потом, а сейчас... Еще один глоток, и смотрите, какой чудесный день. Придется платить, но потом. А вдруг не придется? Вон бабушке уже 87, и она 15 лет пьет 350 миллилитров коньяка и жива-здорова. Шаг за шагом, стежок за стежком, слово за словом. Точно так же, как пишется эта книга, так же и жизнь меняется постепенно и не спеша. У нее свой ритм. У каждого человека свои условия к переменам. Наверное, те, кто смог купить книгу, ищут ответы на вопросы и хотят перемен. Взросление произойдет, как происходит мое взросление сейчас. Эту книгу я пишу вот уже год, сомневаясь в каждом слове, находя оправдание, почему я не должен ее писать, и находя контраргументы, чтобы продолжать это делать. Зачем вставать с постели, если есть куча оправданий, остаться и никуда не идти, ничего не видеть и ни с кем не общаться? Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Цитата «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку» принадлежит Иосифу Бродскому. «Все совсем не так. Совершайте ошибки. И пусть они происходят. Ошибки — наша жизнь, опыт, эмоции и воспоминания. Как я рассказывал уже в одной главе, человек с зависимостью останется зависимым. Не нужно пытаться перечеркнуть опыт, убежать, спрятаться, забыть. Не нужно быть тем, кем ты не являешься. Нужно меняться, но не создавать ширму». Когда я общался с продюсером книги, выпускающим редактором, я говорил: «Как же так? Я напишу книгу, и кто же ее будет читать? Я не соответствую качествам успешного человека. Что же мне написать? К чему я должен привести читателя? Как я его вдохновлю, чтобы остановиться? Ведь я такой несовершенный. Они все вон уже издаются, они такие сякие. Они это заслужили, а я нет». Эти слова я произносил, уже отказавшись от алкоголя, сидя в отдельном офисе огромного издательства. Я не мог оглянуться и увидеть, что все уже случилось. Я — это они, в моем представлении. Я был готов к участи и ответу: «Ну, раз вы так говорите про себя, тогда до свидания. Вы действительно ничего не можете сказать». Что бы произошло со мной тогда? Я бы разозлился, бросил себе вызов и написал книгу вопреки мнению. Вывез бы на воле злости и всех качеств, которые можно подчерпнуть из агрессии. Но намного сложнее делать, говорить, когда все хорошо. Нужно понять, что все хорошо. Быть рыбаком, бросающим удочку на берегу и вытягивающим пустой крючок, проще, чем поймать большую рыбу и пытаться вытянуть ее. Нам рассказывают про то, что мышление не то, воспитали не так, влияли родители, среда, культура, географическое расположение и даже час рождения. Все вокруг хочет нам сказать, что мы недостойны нашей жизни. Алкоголь — это только один из сдерживающих факторов нашего развития. Мы сами круче любых препятствий ставим себе палки в колеса. Я не пытаюсь сказать, что у всех все непременно должно быть одинаково хорошо. Я говорю о том, что каждый человек имеет право, а следовательно возможность, а оправдания, как и препятствия, у каждого свои. Я был на выставке Виктора Васнецова, и мне запомнились две картины: «Один в поле воин» и «Всадник на распутье». Первая представляет собой всадника, мчащегося сквозь стрелы на белом коне. Он устремлен к тому, чтобы бороться и победить. Картина почти целиком занята фигурой всадника, и, глядя на нее, хочется сражаться дальше, так как ты видишь препятствия на пути, стрелы и ожесточенность пространства. А вторая картина «Всадник на распутье» представляет нам фигуру мужественного воина, который стоит перед камнем, на котором высечено: «Как прямо уехати, живу не бывати, нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному. Вокруг валяются черепа, кружит воронье и веет смертью». И вот ты видишь этот замерший образ. Что сделает всадник? Пойдет вперед? Развернется назад? Он запечатлен в этом моменте. Я долго смотрел на эти две картины и думал о себе. Я видел в первой себя, яростно сражающегося с внешним миром, а во второй я видел свое внутреннее состояние, оцепенение перед внутренней дилеммой. Что же делать дальше? А дальше — идти вперед, невзирая на то, что говорят впереди смерть и все вокруг ужасающе пугающее. Под тобой верный конь, что и на первой картине. Нужно продолжать путь. Как? Все так же, раскладывая на мелкие действия. Нужна твоя воля, чтобы двинуть коня. Без твоей воли, решения, он не сдвинется с места. Он может отправиться вперед навстречу неизведанному, новому. Может остаться и умереть от голода и жажды около этого камня. Может развернуться и отправить тебя туда, откуда ты пришел. И при этом ты будешь ходить и рассказывать: «Не ходите туда, там смерть», распространяя слухи. И будешь всю жизнь мучиться от того, что не смог пройти дальше этого камня. Этот камень — олицетворение надгробия. И ужасно, когда понимаешь, что поставил это надгробие себе самостоятельно, так как не решился сделать следующий шаг. Так что же делать всаднику? Так что же делать тебе? Что бы выбрал ты? Очень верно. Двигаться дальше. Тогда и я заканчиваю главу и приступаю к следующей. Слово за словом, шаг за шагом.